царя Петра по-прежнему не устраивает подобного рода союз? Иначе старания моего отца увенчались бы успехом. Все брачные проекты распадались не по его вине и не по вине герцогини. Нам не удалось до сего времени выяснить политические симпатии герцогини, ее действительные цели. Они слишком хорошо скрыты. Они много проще, милорд. Анна хочет выйти замуж. И только? Что делать, милорд? Женщина способна в любой ситуации думать о своих женских потребностях и желаниях. Герцогиня Анна именно такова. Этим ограничиваются ее желания? Не совсем. Еще она ищет в браке, а это возможно только в браке, большей независимости от русского двора и прежде всего материальной. Она скупа, она бедна, милорд. Метава, дворец герцогини Курлянской, герцогини Курлянская Анна Иоанна и мамка Василиса. Что ты все, голубка моя, маешься? Что ты место себе, Анна Иоанна, не сыщешь? Тошно мне, мамка, так тошно, что и слов нет. Да с чего эта тоска кручина напала? В письмеце, что ли, царском чего прочла? Аль приказом каким обиделась? Да я и обижаться-то устала, где там? Мне, царевне российской, внучке родной государя великого Алексея Михайловича, ее величество царица обозная, солдатская, под всеми телегами валенная, обноски свои шлет. Екатерину Света Алексеевна милость свою неизреченную высказывает, мол, держи, Анютка, платье, еще подол толком не обтрепала. Держи шубейку, хоть под мышками и подпотела, да пот-то наш, царской, в самый раз тебе носить. Держи сорочки, стиранные, да еще не рваные, в твоем нищем хозяйстве послужат. Туфли еще, царевна, богом забытые, прихвати. Каблучки подобьешь, подметки прикинешь, и танцуй на здоровье, меня, благодетельницу твою, добром поминай, за меня Бога моли. Крестом Богом просила, заступи перед дяденькой Петром Алексеевичем, прикажи денег шкатульных отпустить, сам же обещался, сам назначил. За провиант ведь платить надо, который день мяса на кухне нет, покои топить. Не век же герцогине в одной комнате сидеть, у камина распроклятого зубами щелкать, от холода одного волком вой. Так ведь слово в ответ не отписала. Приветы одни, да подарки постылые. Вроде письма не читала, вроде языка российского не уразумела. Что ты, государыня, в голос такие-то слова в раз передадут. Не гляди, что до Петербурга ни один день скакать. Злая весть молонье быстрей. Это добрый век не дождешься. Пожалей ты себя, голубушка, с огнем какая игра. А мне, мамка, все единой жизни нет. Какая-то такая жизнь-то по чужой указке, да на чужой грош. Поперек горла он мне давно стал, подавилась я им, дыхнуть не могу. А иной раз уж так хочется. Повеселиться бы тебе, голубонька, на ассамблеях посидеть, с кавалерами перемолвиться. Поздно, мамка, поздно. Это мне с первоначалу, как сюда приехала, всего хотелось. Москва, что ни ночь, вспоминалась. А теперь ничего не хочется, ничто не помнится. Вроде и дома-то родного никогда не бывало. И с сестрицами никогда не разговаривала. Кажется, маменька помрет, слезинки не пролью. Почему не вступилась, почему здесь оставила? Вон за Катьку умолила дяденьку, домой любимку свою вернула, обо мне не вспомнила. Только все приказы пишет, мол, слушайся государню нашу всемилостивейшую. Благодари государя нашего щедрого за все благодати, чтобы вперед надолго хватило. Будто батюшки нашего и не бывало. Будто не такой же он государь, как и Петр Алексеевич, не как старший ему брат. А я вот и батюшки не помню. Припомнить хочу, да не могу. все думкой маюсь. Он бы ко мне добрее был. Он бы о дочке своей позаботился».